28 А. Февраль 25. Царствие Божие не от мира сего, и царство Духа не на земле и не от земли, и земное надо оставить, прежде чем к нему приобщиться. Но земное все равно приходится оставлять при смене оболочек, то есть когда человек умирает. Хочет того он или нет, но расставаться со всем имением своим, и с женой, и детьми, и близкими приходится неизбежно и переходить в мир духа. Если в сознании переходящий не освободится от обычного земного окружения, в виде вещей, людей и обстоятельств, то осколки земного сознания и призрачная собственность надолго и тяжко загромоздят дух, сбросивший свое тело, и в царство духа, царство свободы ему не войти. Можно отдать себе отчет в том, что расставание со всем земным неизбежно, но не могущий оторваться от земного обрекает себя в объятия тьмы. Не лучше ли поэтому заранее освободиться в духе от земных цепей, раз расставание-то все равно неизбежно? Умирать придется. Придется оставить все. Потому целесообразнее избрать путь лучший, ведущий к свободе в царство безграничных возможностей духа. Истинно все не ваше. Ни вещи, ни одежда, ни дом, ни близкий, ни даже тело. Тем легче будет расстаться. Если все не мое, то и горевать не стоит, когда вещи или обстоятельства уходят от нас, заменяясь новыми, ибо конец один. Так, чтобы приблизиться к учителю, все это надо оставить, а так как это все равно при всех условиях рано или поздно придется сделать, то не лучше ли сделать это в духе сейчас, чтобы тем ближе к учителю подойти? Если вещи или обстоятельства, которые сегодня есть, а завтра уходят, мешают, то не будет ли это предательством духа за чечевичную похлебку иллюзий земных, кратких, временных и приходящих? И среди осколков и остатков неизжитых земных пережитков и нагромождений, когда смерть лишает всего, не будет ли острой горечи от допущенной неисправимой ошибки? Ибо в тонком мире можно только продолжать начатое на земле мышление, но не начинать сначала. Отправная точка от земли, и если освобождение не свершилось на земле, как освободиться там, где все так обострено, и яркость иллюзий заменяет действительность для тех, кто не прозрел духом и не освободился, будучи еще на земле?